Лето на веревочке. Дилетанты. Когда мы проезжаем на троллейбусе по мосту, а под мостом сидят на кукурушках рыбаки-подледники, мой лучший друг Жора Виноградов печально говорит: «Какие странные люди, какие упрямые романтики! Мне кажется, что за их веревочки привязано лето. Кругом снег, холод, а они сидят и стараются выудить солнышко, тепло, зеленую травку и желтый песочек». Жора – лирик и холостяк. По субботам он долго ужинает в ресторане, а по воскресеньям запирается на ключ, курит и сочиняет стихи. Мороз и солнце, день чудесный, в кураж оделся лес древесный. «Лето, песочек!» – взорвался как-то Жорин шеф Сергей Семенович, оказавшись с нами в троллейбусе. «Ах вы дилетанты! Ах вы бледнолицые самоубийцы! Ах вы никотинщики! Что вы понимаете?» «Но погодите», — пригрозил он нам на прощание, — «я вас заставлю подержаться за эту веревочку. Я вас приобщу, я из вас сделаю настоящих мужчин». Жора приобщается. Оказывается, Сергей Семенович не бросал слов на ветер. Жора второй вечер сидит дома и насаживает какую-то железяку на черенок от лопаты. Позбивал все руки и сковырял пол. «Значит, поедешь?» — спрашиваю я. «Наседает старик», — жалуется Жора. «За горло берет, велел пешню делать. Чертеж вон принес». Действительно, над Жориной кроватью висит чертеж пешни. На чертеже она стройная и кровожадная, похожая на казацкую пику. У Жоры получается что-то среднее между долотом и кочережкой. «Погоди», — говорит Жора, — «он и до тебя доберется, не обрадуешься». Жучки-паучки. Сергей Семенович добрался до меня в субботу. Только я сел ужинать, как раздался телефонный звонок. Я снял трубку. «Ну, готовы?» — нетерпеливо спросил Сергей Семенович. «А в чем дело?» — поинтересовался я, дожевывая котлету. «Как в чем?» — сказал Сергей Семенович. «Сейчас берем такси и едем за червяками». «За какими червяками?» — спросил я обессиленно и почувствовал, как котлета становится поперек горла. Сергей Семенович сказал, что подробности в машине, что он звонит из автомата и что вообще дорога каждая секунда. Голос у него был такой, словно он сообщал о всеобщей мобилизации. Я оделся и вышел. У подъезда уже стояло такси, а возле него приплясывал Сергей Семенович. «Ну давай, давай!» – засуетился он, подталкивая меня на заднее сиденье. Потом упал рядом с водителем и скомандовал: «Гони! В теплично-парниковый!» Черви были отменные, длинные, кормленные, тугие, как пружина. Знакомый Сергея Семеновича выдавал их поштучно. «Ах, красавцы! Ах, симпатяги!» — бормотал Сергей Семенович, принимая червей и запихивая их в термос с подогретой землей. На обратном пути он успокоился и даже заявил, что вообще-то черви — это так, баловство, забава. А главная наживка в зимнее время — мормыш. «Что, мормыш?» – неожиданно вмешался шофер и стал расхваливать каких-то жучков-паучков с длинным латинским названием. Улунки. «Попробуем здесь», – махнул рукой Сергей Семенович. Жора взял пешню наперевес и яростно бросился на штурм ледяных торосов. «У меня пешни не было». Сергей Семенович провертел мне две лунки своим буром и сказал: «Ну, я пошел. Вон за ту косу». Я размотал удочки, опустил в воду лески, поднял воротник и вытащил из-за пазухи графа Монте-Кристо. Жора долбил лунку. Читать не пришлось, вдруг задергалась леска на одной из удочек, потом на второй, потом лески стали дергаться, не переставая. Кто-то энергично съедал моих червяков. Я снял варежки, придавил их графом Монте-Кристо, засучил рукава и поклялся выловить этого нахала. И выловил. Им оказался маленький колючий ёрш. После этого дело пошло. Я поймал двух горбатых окуней и еще какую-то рыбину, серебристую с красными глазами. Жора долбил лунку. Когда я вытащил девятого окуня, ко мне подошел усатый рыбак в пестрой дахе и завистливо спросил: «Первый раз?» «Первый», — сознался я. «А что?» Усатый рысью взбежал на сугроб и, сложив ладони рупором, закричал: «Эгей, ребята, он в первый раз ловит!» Тотчас из-за сугроба вылезли ребята, расставили вокруг меня свои агрегаты и начали деловито сверлить лед. Жора долбил лунку. «Ух, хорошо!» — выдохнул он, бросая пешню. «Замечательно! Великолепно! Мороз и солнце! День чудесный!» Тут из-за торосов вышел заиндивевший Сергей Семенович. Он тащил за шиворот поджавшую хвост щуку. «Вот это да!» — сказал Жора. «Вот это ну!» — побежал к своей лунке и тоже выудил какую-то мелюзгу. «Хорош окунек?» — гордо спросил Жора, показывая добычу. «Ничего», — согласился Сергей Семенович, — «только он чебаком называется». Рыбные блюда. Праздновали мы свое приобщение у меня. Жена постаралась. На столе была рыба под маринадом, фаршированная щука, булькала настоящая рыбацкая уха, приготовленная по книге о вкусной и здоровой пище, румянились на сковороде жареные окуни. Сергей Семенович выпил первую стопку и закусил помидорчиком. Потом опрокинул вторую и поймал вилкой маринованный грибок. После третьей он потянул к себе блюдо с картошкой. «Рыбку-то что же вы?» — ласково сказала жена, подвигая ему заливное. Сергей Семенович вздрогнул и переменился в лице. «Терпеть ее не могу», — брезгливо сказал он. «Ни в каком виде.